Разумеется, подписывая акт, сказал советский руководитель, мы не забываем того, что вашей конечной целью является нападение на нас. Сталин, пытаясь утвердиться в верности своих расчетов на оттягивание войны, несколько раз возвращался в беседах с Молотовым к теме Гитлера, лучше, чем кто-либо, понимая, сколь много зависит в тоталитарном государстве от диктатора. В отношениях с гитлеровцами Сталин почти не скрывал своего макиавелизма. «Когда завершилась церемония подписания пакта, — рассказывал Молотов Чуеву, — Сталин поднял бокал шампанского и сказал не без иронии, «Выпьем за нового антикоминтерновца Сталина, выпьем за здоровье вождя немецкого народа Гитлера». Риббентроп тотчас бросился к телефону, переговоры шли в кабинете Молотова, и сообщил Гитлеру в Берлин о подписании пакта и словах Сталина. Тот ему ответил, как тут же радостно передал Риббентроп, «О мой великий министр иностранных дел, вы не знаете, как много вы сделали. Передайте поздравления господину Сталину, вождю советского народа». Сталин, когда ему перевели эти слова, повернулся к Молотову и едва заметно хитро подмигнул. Каждый из лидеров двух государств преследовал свои цели. Сталин видел в Гитлере авантюриста, а тот, в свою очередь, большевистского дьявола. В библиотеке Сталина были работы Макиавелли. Как свидетельствуют его пометки на полях книги «Князь», вождь знал изречение знаменитого флорентийца: «Хорошая цель оправдывает дурные средства». Вместе с Молотовым, по всей вероятности, они считали допустимым на фальшивую игру Гитлера отвечать своим сугубо прагматическим планом, имевшим лишь одну цель — отодвинуть начало неизбежной войны с Германией. В решении международных вопросов другие соратники Сталина выглядели явными статистами. Иногда еще Жданов мог высказать достаточно самостоятельное суждение, хотя и локального значения. А в целом на всех важнейших политических решениях лежит печать мысли и воли Сталина. Вождь, не зная философии Канта, руководствовался девизом, сформулированным немецким мыслителем, имея мужество пользоваться собственным умом. Как удача во внешней политике, так и в промахе в ней в то время в решающей мере обуславливались политической позицией Сталина, спецификой видения им той или иной проблемы, теми расчетами и планами, которые рождались у него в голове. Самой слабой стороной сталинской дипломатии, пожалуй, была неспособность заглянуть в завтра. Пророческого дара Сталин был лишен. Здесь я вновь вынужден обратиться к истокам единоличных решений. Демократия не антураж. Либо демократия есть, либо ее нет. Когда она есть, народ, его полномочные представители участвуют в принятии крупных решений. Когда ее нет, решения принимаются узким кругом лиц, или, как было при Сталине, преимущественно им самим. На 20-м съезде партии цезаристские методы решений по важнейшим внешнеполитическим и внутренним вопросам были осуждены, но постепенно все затем вернулось на круги своя. Многие из этих решений отозвались и болью, и кровью. Почти 10 лет назад в нашу речь прочно вошло слово «Афганистан». Название красивой горной страны, которая на протяжении десятилетий с первых лет советской власти была для нас другом, стала по сути синонимом нашей беды, и вновь, как раньше, те, кто принимал решения, остались в стороне. Некоторые и сейчас находятся на высоких постах, другие спокойно, без угрызений совести, умерли в своих постелях, в отличие от почти 15 тысяч наших парней, сложивших свои головы в ущельях и песках Кандагара, Герата, Мазари-Шерифа. Некомпетентное, непродуманное, легковесное решение было принято узким кругом лиц. Какое участие принимали в нем народные представители? Обсуждалось ли оно действительно крупными специалистами? Прогнозировались ли последствия нашего втягивания в дела этой страны? Я не раз бывал в Афганистане, в том числе и до ввода туда наших войск. Хочу высказать свое мнение. Эта акция не вызывалась необходимостью. Афганская драма не только пример политического легкомыслия, но и свидетельство отсутствия демократических форм принятия крупных внешнеполитических решений. Сам по себе этот факт нашей жизни говорит о том, что никакие объяснения не снимают ответственности с тех, кто, принимая решение, остался в тени. История теней не признает.